Айрис Мердок. Сон Бруно. Роман. Перевод с английского. Иностранная литература. 1987 год. Номера 6, 7, 8. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Айрис Мердок. Английская писательница, родилась в 1919 году в ирландской семье. Окончила Оксфордский университет, где около 20 лет преподавала философию. Автор множества романов, работ по вопросам философии, эстетики, морали. Творчество Айрис Мердок знакомо советским читателям по переведенным на русский язык романам «Под сетью», Москва, 1966 год, «Алая и зеленая», Москва, 1968 год, «Дикая роза», Москва, 1971 год, «Черный принц», иностранная литература, 1974 год, номера 8-11, «Дитя слова», Москва, 1981 год, «Море, море», Москва, 1982 год. В числе других наиболее известных романов писательницы «Вполне достойное поражение», «Генри и Катон», «Ученик философа». Роман «Сон Бруно» был впервые опубликован в Лондоне в 1969 году.